Глава 7. Теневик, не отвечая, полез в ящик стола. Порылся там с минуту, заставляя Вендолин нервничать еще больше. Выудил толстое стекло в оправе и навел его на девушку, после чего вскрикнул и отбросил в сторону, потирая глаз. «Что с вами, мастер?» — метнулся к нему менталист, не забыв с опаской покоситься на Венди. Та сидела ни жива, ни мертва, к тому же искренне недоумевая, что в ней такого ужасного, отчего Дейрону сделалось дурно. «Мой глаз!» — рыкнул очевидный теневик, отпихивая менталиста. Тот увлекся осмотром, вспомнив, что он вообще-то по специальности еще и целитель, и без церемона вертел голову Дейрона, осматривая на предмет повреждений. «Ее аура!» «А что не так с ее аурой?» Удивился менталист, прищуриваясь на Вендолин. Той уже порядком поднадоело чувствовать себя экспонатом на выставке, и она с вызовом уставилась на него в ответ. Парень помотал головой, отводя взгляд. «Светится!» Растерянно пробормотал он, на что Дейрон торжествующе кивнул, словно сам лично это самое сияние организовал. «Похоже, ее магия диаметрально противоположна моей. Даже интересно, что она может...» Задумчиво протянул теневик, напрочь позабыв о цели визита в управление. Вендолин сидела тише воды ниже камней. То, что ее не допрашивают, просто замечательно. Но не начнут ли ставить какие опыты? Еще неизвестно, что хуже. И как только разглядели ее второй дар. Она была уверена, что за земляным его не видно. Очевидно, только в ее родном Тироярне. Школа магии другая, и восприятие получается тоже. Довольно скоро, впрочем, Дейрон пришел в себя, перестал бормотать под нос и сосредоточился на насущном. «Значит так, ты считывай эмоции, а я буду задавать вопросы», — распорядился он. Менталист покорно занял позицию за спиной Вендолин и снова положил ей прохладные пальцы на виски. Девушка напряглась, ожидая очередной всплеск боли, но обошлось. Кажется, на ее щиты больше не покушались. Кто знает, откуда они взялись, но очень удачно и так вовремя. «Итак, начнем с простого и в то же время самого важного». Дейрон сложил пальцы домиком и откинулся на спинку кресла, снова чувствуя себя в родной стихии. «Злоумышляешь ли ты против короля? Ненавидишь ли его?» Вендолин совершенно искренне замотала головой, чуть не сбросив чувствительные пальцы менталиста. Она испытывала неприязнь ко всему Риаркану, это да. А на то, кто там сидит у них на троне, ей было глубочайшим образом плевать. Дождавшись сигнала от менталиста, Дейрон посуровил. То, что девушка подозрительно себя ведет, — факт. И то, что ее никак не удавалось поймать на злодеяниях, нервировало его как специалиста. «Связана ли ты с мятежниками? Знала ли о засаде?» Получая все новые отрицательные ответы, подтвержденные специалистом, теневик мрачнел все больше. Такая красивая теория на поверку оказывается обыкновенной паранойей. Вот ада посмеется. С усилием отогнав образ веселящейся жены, Дейрон вспомнил о последнем подозрительном объекте. «Откуда у тебя оружие?» — выпалил он, довольный собственной сообразительностью. «Теперь-то девчонка просто обязана будет сознаться в связях с подпольным миром. Просто так на улице работы старых мастеров Тироярна не валялись. Чаще всего они всплывали на черном рынке, особенно пользовались успехом у наемных убийц благодаря феноменальной точности и прочности». Вендолин склонила голову на бок и приподняла бровь, выражая нелицеприятное мнение об умственных способностях теневика. «А, ну да, только да или нет», — вздохнул Дейрон, приготовившись к долгому гаданию. Но девушка смилостивилась и пошла ему навстречу, красноречиво похлопав себя по груди. «Твой? Ну, я понял, что арбалет твой, что ты его не украла. Тогда откуда? Подарили?» Она кивнула. «Кто, жених?» Винди только фыркнула, обозначая свое отношение к институту брака. «Понял, тогда заказчик? Нет, родители?» Теневика охватил азарт. Уже не столь важно было засадить девчонку за какое-нибудь преступление. Ему хотелось просто, наконец, разгадать эту ходячую шараду и успокоиться. И когда девушка, наконец, кивнула, он выдохнул с облегчением. Картинка начала складываться. «Ты из приграничных областей. Эта штука в очень хорошем состоянии. Логично, если она хранилась в семье». Пробормотал Дейрон, в ажиотаже подавшись вперед и чуть не ложась животом на стол. «А где сейчас твои родители?» Девушка вспыхнула и отвернулась, уставившись в стену. «Стыд, раскаяние, страх», — озвучил ее эмоции менталист. Теневик склонил голову на бок, словно впервые увидел Венди. Ну, в общем-то, он и в самом деле только что разглядел в ней человека в чем-то похожего на него самого. «Ты что, из дома сбежала?» — догадался Дейрон. Девушка пристыженно кивнула. Теневик снова откинулся на спинку кресла, расслабляясь. Разгаданная загадка приятно грела эго. «Ты не поверишь, но у меня с родителями тоже не все ладно. Можешь идти», — кивнул Дейрон менталисту. Парень вылетел за дверь со свистом, не веря своему счастью, бормоча себе под нос, что пора переводиться в теоретический отдел. «Не бойся. Силой тебя обратно никто не вернет. Оставайся у нас сколько потребуется. Подыщем тебе дом, получишь образование. Пусть Ада реализует свой материнский инстинкт». Венди расцепила сведенные судорогой пальцы, которыми впилась в шершавое дерево стула до боли. «Это что, и весь допрос? Она прошла? Подозрения с нее сняты?» Не веря своему счастью, она послушно подала подошедшему Дейрону руку и позволила вывести себя обратно на свежий воздух. Тот, впрочем, был уже не такой свежий. Ветер принес небольшое серное облако, зависшее прямо над столицей. Вендолин неприязненно повела носом и скривилась. «Ну что поделаешь, это тебе не жизнь у моря», — хохотнул Дейрон. Настроение его после успешно расследованного дела резко скакнуло вверх. «Поехали, нас уже дома заждались». Он поддержал Венди за локоть при посадке обратно в мобиль, хотя по-хорошему она прекрасно могла бы справиться и сама. Девушка уже успела заметить, что здесь принято почему-то считать женщин хрупкими вазами и во всем им помогать, потому не сопротивлялась. «Все в порядке?» — тревожно спросила Ада, обращаясь почему-то к Вендолин. Та немного смутилась и кивнула. Забота этой, по сути, чужой женщины приятно грела. И девушке все чаще приходилось себе напоминать, что она на задании и вообще в смертельной опасности, а вовсе не в гостях у любимой кузины. На тетушку Ада все же не тянула. Она была не намного старше самой Венди, пусть и производила впечатление зрелой и мудрой не по годам. «А у меня ты не хочешь поинтересоваться, в порядке ли я?» — показательно заворчал Дейрон. «Я, между прочим, чуть не ослеп». «Бедный мой». Со смесью насмешки и нежности Ада провела рукой по щеке мужа, так что Вендолин, покраснев, даже отвернулась к окну. Слишком интимно вышло. «Значит, мне не померещилось, и у нее действительно странная магия. Кстати, как-то неудобно все время говорить «она», «ей». Давай сыграем в игру, нам все равно еще крутиться по городу». Венди, заинтересовавшись, повернулась обратно и неуверенно кивнула. «Я буду называть буквы алфавита по порядку, а ты кивай, когда я угадаю. Первая буква твоего имени — А, Б, В». К тому времени, как мобиль подъехал к особняку Дейрона, сидевшие в нем уже знали, как зовут их новую знакомую. Ада угадала с трех букв, воскликнув почему-то с восторгом. «Неужели Венди?» Девушка согласилась и не стала поправлять. Мало ли, какие имена тут в ходу. Лучше согласиться с наиболее распространенным вариантом. «До свидания, милая дама». Водитель, остановив мобиль, повернулся к ней и элегантно коснулся кончиками пальцев шляпы. «Надеюсь вскоре увидеть вас и снова обсудить способы хранения раритетов. На меня произвело впечатление отменное состояние вашего оружия. Было бы любопытно узнать, что такого эффективного придумали в провинции. Вендолин только кивнула, не собираясь больше никогда в жизни встречаться с этим человеком. И потом, что она могла ему поведать? Что ее дядя выковал рукоять собственноручно к ее совершеннолетию? Отменный способ хранения антиквариата — сделать новый. О таком тут точно не подозревают. «Пойдем уже», — потянула ее за собой Ада. «Нас ждет ванна и ужин. Наконец-то». Последнее слово вызвало у девушки не меньше энтузиазм, так что она чуть ли не в припрыжку поспешила за хозяйкой дома. Выгрузкой багажа занялись подоспевшие слуги, но Венди это не волновало, потому что все свое она несла с собой. И да, она не рассталась с арбалетом, даже переступив порог, несмотря на то, что встретивший их пожилой мужчина в нарядной одежде с шитьем многозначительно протянул к нему руки. Девушка только отступила на шаг, покрепче уцепившись за рукоять. Не то, чтобы она собиралась пускать его в ход, но и отдавать тоже намерения не было. «Парсон, это Венди. Она немного поживет с нами», — быстро представила их Ада и подтолкнула гостью в сторону молодой девицы в темной одежде и белоснежном кружевном переднике. Та присела, согнув ноги непонятной загогулиной. «Я Малви, буду вашей временной горничной, мисс», — улыбнулась она. «Цени, от сердца отрываю», — бросила Ада, удаляясь в сторону широкой мраморной лестницы. «Малви — настоящая кудесница. Даже из меня человека сделала». «Вы меня перехваливаете, миссис Ладенье», — воскликнула ей вслед горничная, но улыбка ее стала еще шире, а ушки заолели. Все еще сияя, она повернулась к гости, и счастье ее подувяло. «Надеюсь, я справлюсь. Пойдемте, мисс, нужно вас подготовить к ужину, а дел у нас...» Под пристальным взглядом Малви девушка немного стушевалась. Как-то сразу остро ощутилась и налипшая за поездку пыль, и 2 дня непомененная одежда, и тряпка на голове, скрывавшая воронье гнездо. Полсотни косичек-то она расплела еще во время ночевки в сарае, а вот соорудить из распущенных волос нечто приличное заново у нее не вышло. И дело было даже не в отсутствии зеркала. Венди банально не умела делать прически. Традиционные косички ей раз в неделю переплетала мама, а больше ничто ее волосы удержать не могло. Предчувствуя неладное, девушка с неохотой поплелась вслед за указывающей дорогу горничной. Желудок Вендолин уже полчаса выводил заунывные рулады, всячески напоминая окружающим, что ему давненько обещали ужин. Одной ванной дело, разумеется, не ограничилось. Малви, не слушая вялых протестов, увязалась вслед за Венди, чтобы помочь ей помыться, и долго причитала над жесткими, торчащими во все стороны волосами. «Землю вы, что ли, головой копали, мисс?» Возмущалась горничная, промазывая пряди чем-то вкусно пахнущим, отчего живот, не позавтракавший толком девушки, подводило все сильнее. К несчастью, неприличные звуки вода, в которой она отмокала, не только не заглушала, но и приумножала. Малви же тактично делала вид, что ничего не замечает. «У вас тут просто комья, это же надо так себя запустить!» Венди только пожимала плечами. Ответить ей в самом деле было нечего. Мама, ее сестра и кузина за собой ухаживали куда тщательнее. Уж им-то горничная точно бы не высказывала, как маленькой. А вот ей самой вечно было некогда даже расчесаться, не то что намазать все эти смеси из неаппетитных ингредиентов подозрительного цвета, которыми увлекались женщины ее семьи. Пользуясь отлучками отца, мать то и дело щеголяла по дому то с зеленым лицом, то с коричнево-серым, пугая даже привычных к этому домочадцев. Венди же ото всего этого бегала, как от потопа, считая бесполезной тратой времени. Лучше уж по тоннелям побродить или с маршей поиграть, и то веселее. Через час девушка с тоской вспоминала управление, потихоньку осознавая, что лучше бы ее заперли в камере, чем вот это вот все. Там хоть кормят по расписанию. Платье, в которое ее запихнули, путалось в ногах всеми 3 юбками, а корсаж облегал так плотно, что трудно было дышать. «И это еще что?» — пропыхтела Малви, застегивая последний крючок и смахивая пот со лба. Превращение гостьи в человека далось ей нелегко. Вот полгода назад мода на корсеты была. Хорошо, что миссис Ладенье от них избавилась. Вот ужас-то был. Ни чихнуть, ни поесть нормально». Желудок в ответ на заветное слово уркнул совсем жалостливо. Он, кажется, потерял уже всякую надежду. «Ну вот, в свет может и не выйти, но вполне прилично». Удовлетворенно выдохнула горничная, разворачивая Венди к зеркалу. Та еще не разобралась с ногами и юбками, поэтому двигалась довольно скованно. А увидев себя в отражении, вообще застыла. Поднесла руку к тщательно уложенным замысловатыми косами вокруг головы волосам, да так и замерла, не решаясь потрогать наведенную красоту. «Спасибо», — беззвучно прошептала она. Вспомнить, что ею занимался враг, почему-то не получалось. Чувство защищенности и окружающей ее заботы никуда не девалось, сбивая все настройки психики. Да еще это платье. Легкое, струящееся, пусть и мешающее ходить, но такое воздушное. Венделин и не знала, что может так женственно выглядеть. Посмотрели бы на нее сейчас мама с кузиной. Воспоминания о доме больно кольнули, и девушка прикусила губу, чтобы позорно не разреветься. «Пойдемте, мисс, все уже собрались, я так думаю», — подталкивая Венди в спину, затараторила Малви. «Ничего, в следующий раз мы побыстрее управимся. Основная-то работа уже проделана». Представив, что подобную пытку придется проходить каждый день, а то и несколько раз, Венделин приуныла. Кто бы мог подумать, что бояться ей на вражеской территории придется не за стенков, а расчески.